«Ты знаешь», — сказал Фарид, — «если мы притихнем и не будем рыпаться, наверное, все и сойдет на тормозах. Они же, Борька сам сказал, джентльмены, позвоните ему дали». «Фарид, джентльмены взрывают молодую женщину и убивают старика, а до этого убили охранника вице-мэра и самого Рекунова покалечили. И твою сестру они же избили». «Не думаю», — заколебался Фарид. «Это все с этим конкурсом фотокрасавиц связано. Там ведь сплошное зверье, хоть и женского рода. Знаешь, как они друг друга ненавидят? Нет, это мимо кассы». «Дай бог, чтоб так. Но они не джентльмены. Борьку убьют при любом раскладе». «Тогда... тогда я пойду домой и достану из загашника автомат. Начнем искать. Один черт и...» «Нет, нет, не начнем искать. Мы возьмем тайм-аут. Они должны уверовать, что их условия приняты. Сидим, как мыши в подполе, недели две. И будем старательно наблюдать за теми, кто наблюдает за нами. Первый кандидат — Михаил Афанасьевич Горин. Поскольку, по моему разумению, опасаясь своего характерного голоса дребезжащего саксофона, он и подсадил к телефону эту гнусавую, неизвестную нам бабу. Второй кандидат — депутат Афонин, поскольку Борис именно на него выходил в поисках, там и погорел. «Афонина нам не достать». «Само собой. Потом посмотрим». Третий кандидат, как это ни грустно, наш благодетель, Тарасов Валерий Дмитриевич. «Ты не приметил в словах Борьки какого-то намека, скрытого сигнала? Он же хитрый, как бес». «Дэн, он мудрый, как змей. Его заточили где-то в Подмосковье, это понятно. Коровы мычат, петухи поют, Коровина, Петушкова, Петушки. Есть такие места под Москвой». «Ну-ну, крути дальше», — нервно подогнал Денис. «Он же сказал точнее, Фарид. Он нас мордой ткнул в место, где сидит». «Иерусалим? Новый Иерусалим, получается, где-то там». «Черт меня дери», — еле слышно произнес Денис. «Да я же точно знаю, как его найти». «Знаю, Фарид. Я укажу на карте точку его тюряги с точностью до 100 метров». «Как?» «Не скажу», — решительно бросил Денис. «Выдержим тайм-аут. Если я тебе скажу, ты тут же бросишься в атаку. Все-таки выдержим тайм-аут». Фарид прокашлялся, что выражало у него крайнюю степень обиды, но сказал деловито. «Хорошо. Я в этот перерыв займусь чисткой автомата. Не помешает?» Денис задумался, вздохнул и невесело ответил. «Может быть».